После этого русский быстро захерел и помер. Да, кажется, всего месяца два и протянул, ну а потом... Ахмед остановился. Он бежал уже несколько часов, много раз менял машины, пересаживался с метро на автобусы, с автобусов на трамваи и снова на такси. Он не может бегать так вечно, уже ночь, надо остановиться. И куда теперь идти? Что Асланбек мертв, Ахмед не был уверен. Значит, их убежище может быть раскрыто. А, скорее всего, за ними следили прямо от дома. Туда возвращаться нельзя. Хорошо, что он взял с собой материал. Это не страшно, что одна капсула пропала. Командир сказал ему, что достаточно капли. А этих капель у него еще много. Он стоял посреди Приморского бульвара. Холодный ветер дул с залива. Пройти каких-то 300 метров, и все, он избавится от страшного груза, отомстит за отца, за брата, за Аслана, за всех, кого убили неверные. Ахмед поправил на плече сумку и двинулся к заливу. Потом началась война. Русские воевали неумело, и еще они воевали открыто. А открыто воюют только дураки. Врага надо убивать врасплох, из-под тишка, чтобы он не успел снять автомат с плеча, чтобы он вообще не успел даже подумать о смерти. И правильно, русских много, а чеченцев мало. Русских надо убивать везде, где встретишь. Надо убивать всех. Отец сначала воевать не хотел. Хотел отсидеться тихо в своем доме, но ночью пришли какие-то люди, все ему растолковали, и он ушел. Его не было неделю или две. Потом он вернулся, перепуганный и худой, исцарапанный. Он никогда не думал, что пули свистят в обе стороны. Он думал, что это как с рабом, никто ему не ответит. Они тогда сильно поссорились с отцом, он и старший брат Салман. И сами ушли на войну. Звали Мансура, но он сказал, что будет с семьей. Он вообще рано женился, завел детей, все призывал мирно трудиться. Но разве можно мирно трудиться, если русские топчут твою землю? Они кочевали с братом из отряда в отряд. Нигде им не нравилось, потому что, сделав одну вылазку, отряд надолго уходил в леса или возвращался домой. Они искали настоящие боевые бригады, но таких становилось все меньше. Ичкерия получила независимость. Это был праздник. Правда, потом стало неясно, что делать дальше, потому что манна небесная не посыпалась. Вообще вдруг стало очень плохо жить. Никто ничего не делал, все бегали по улицам с автоматами, делили власть, стреляли в последних русских, а денег и еды от этого больше не становилось. И тогда отец снова оказался впереди прогресса. Он первый предложил съездить в Москву и привезти оттуда кошелек. Дело организовалось быстро. Они взяли подержанный КамАЗ, сделали в нем потайное помещение для кошелька, нагрузили машину мешками с песком и поехали в Москву. Гаишники по дороге стригли их наголо. Каждому дай, каждому отстегни. Но они давали, отстегивали. Денег у них было на дорогу достаточно, а вернуться они решили богатыми. У них был на примете один человек. Такой богатый, даже страшно сказать, 4 квартиры в Москве, 2 дома в Испании, яхта и счета в банке со многими нулями. Он не стеснялся, показывал все это журналистам, показывал свой дом и своих охранников. Вот к этому кошельку они и ехали.